«Ты многое можешь». Эта мысль, как маяк, выводит из сумрака боли. «Ты многим не станешь, хоть тебе в этом мире по силам любые роли». Сомненья тревожат, и во взгляде напротив, вместе с гордостью, сожаленья. Ты скоро узнаешь, как страшно решать, кто умрет, а кто стоит спасения. Глава 19. Утро выдалось недобрым, хотя началось как обычно. Проснувшийся Димка взахлёб рассказывал о том, что у него вчера получился настоящий игрушечный огонек. А еще он видел рыбок, и они были похожи на его огонек. Его так будоражила мысль об огоньке, что он не мог усидеть на месте. «Пойдем к дяде Алвару». Дергал он меня за руку каждые 2 минуты, пока я убирала постель, умывалась и делала кучу других вещей, чтобы оттянуть момент выхода из комнаты и встречи с новым днем. Я надеялась, что вчерашняя ночь мне приснилась, но настойчивые рассказы сына о настоящем игрушечном огоньке разбивали эти надежды в прах. «Дядя Алвар еще спит». «Не спит! Я точно знаю!» «Как ты можешь это точно знать?» Димка на секунду задумался, а потом пояснил. «Просто знаю. Ему грустно, и он сердится». «Мне не нравится, когда сердятся», — серьезно закончил он. «Ну пошли уже!» Отговорок у меня больше не было, и пришлось идти к Алвару. Тот действительно не спал. Когда я, придержав рвавшегося вперед сына за плечо, постучала в дверь, Алвар тут же ее распахнул. «Доброе утро», — произнес он, мазнув по мне рассеянным взглядом, и тут же присел на корточки перед Димкой. «Как спалось, мой юный друг?» «Хорошо. Я хочу опять огонек, но у меня не получается», — пожаловался Дима. От мысли о том, что мой ребенок, оказывается, пытался этот огонек вызвать, по позвоночнику пробежал озноб. Я беспомощно посмотрела на Алвара. За ночь я так и не решила, как относиться к новой информации. Очень хотелось всего этого не знать, но пути назад не было. «Огонёк устал. Мы позовем его позже, ближе к вечеру», — улыбнулся Алвар и поднял взгляд на меня. «Доброе утро», — раздался за моей спиной голос Альгидраса. Его «доброе утро» прозвучало с той интонацией, с которой не очень воспитанные люди говорят, чтобы вы сдохли. Я удивленно обернулась. Он стоял в шаге от меня и сверлил взглядом Алвара. Мое сердце заколотилось. Полночи я прокручивала в голове слова Алвара о том, как фанатично Альгидрас пытался последовать за мной. Потом ему это удалось, но он почему-то даже не дал о себе знать. А теперь в его жизнь вернулась Альмира, которая приходит сюда в любое время, держит его за руку, смеется, всем своим видом показывая, насколько им хорошо вместе. Как уложить все это в своем сознании, я понятия не имела. «Доброе утро!» — радостно подскочил Димка. «А мой огонек устал, но попозже мы его снова позовем. Ты посмотришь?» «Конечно», — ответил Альгидрас, по-прежнему целясь в Алвара взглядом, и положил ладонь на Димкину макушку. На меня он демонстративно не смотрел. «Идем в трапезную». Он взял сына за руку и потянул по террасе. Димка принялся болтать о рыбках, а я повернулась к Алвару. «Что это было?» «Мой добрый брат Альгар». В голосе Алвара послышалась злость. «Что у вас произошло?» — удивленно спросила я. Алвар, не ответив, вышел на террасу и захлопнул дверь с такой силой, что я поморщилась. «Я никогда не видела тебя таким сердитым», — заметила я. «Прости, краса». Он выдавил из себя улыбку. «Больше не увидишь». «Дело не в моей нежной натуре. Я волнуюсь. Что случилось?» Он на миг сжал руку в кулак, хрустнув пальцами. «Началось с того, что он ворвался ко мне ночью и стал обвинять в том, что я провел обряд над Димаром. Ты можешь поверить?» Я легко могла поверить в подобное, но Алвар явно ожидал другого ответа. Поэтому, сочувственно покачав головой, я осторожно заметила. «Но у него был повод. Я тоже вчера успела так подумать до того, как ты рассказал мне правду». «О, да», — произнес Алвар и повернулся ко мне. К тому моменту мы успели спуститься с террасы, и резкий маневр Алвара закончился тем, что он поскользнулся на мокрой от росы траве и едва не потерял равновесие. Я инстинктивно поддержала его под руку, и меня окатило такой яростью и обидой, что даже дыхание перехватило. «Прости, краса», — извинился Алвар и высвободил руку. «Мне непросто успокоиться сегодня. Я держу силу Димара. Она просыпается слишком быстро». «Что это значит?» — вмиг пересохшими губами спросила я. «Это ненормально?» «Нет, так бывает. Моя просыпалась еще быстрее». «И ты дожил почти до 30. Это внушает оптимизм». Попробовала пошутить я, однако Алвар не был настроен оценить юмор. Он нервно откинул волосы с лица и, на миг прикрыв ладонью ритуальный перстень, что-то прошептал. «Чем закончилась ваша беседа с Альгидрасом?» «Беседа?» — зло рассмеялся Алвар и больше ничего не добавил. «Он не поверил?» — предположила я. «Он потребовал показать ему все про Димара и про брата Сумирана. Я согласился. Ты помогла мне вчера, и я, наивный глупец, думал, что ты придала мне столько сил, что я смогу встретить любое испытание. Верно, так бы и было, если бы этим испытанием не стал Альгар. Думаешь, он принял то, что я показал? О, нет. Ведь все эти годы не имели значения. Мое слово не имело значения. Я сам...» Алвар резко выдохнул, провел рукой по волосам и уже спокойнее продолжил. «Он не поверил, что я скрываю огонь брата Сумирана. Решил, что это что-то иное, что-то, что может навредить, и едва не снес мой заслон. Он рванулся в меня, как... как...» Алвар сбился, подбирая слова. «Если бы не Вран с Кришем, не знаю, чем бы все закончилось». «Господи!» — вырвалось у меня. «Он совсем с ума сошел. «Ничем другим я не могу объяснить то, что он вчера сделал». Он нарушил все законы. Он осознанно использовал свою силу против чужой стихии. Против парной стихии. Алвар горько усмехнулся и вновь провел рукой по волосам. Его пальцы дрожали. «Как старейшина, как носитель огня, я вправе казнить его. Пострадал мой воин. Я не просто вправе. Я должен. Но я не могу. И стихия не даст, и я сам». В его голосе звучала настоящая боль. «Кто пострадал?» — прошептала я. «Вран», — глядя мимо меня, ответил Алвар. «Я могу помочь?» — с колотящимся сердцем спросила я. «Ты говорил, что я могу лечить даже без трав. Я готова попробовать». Алвар некоторое время смотрел на меня, а потом произнес: «Ты не в ответе за то, что сделал он». «Дело не в этом. Если я смогу помочь Врану, то я готова, слышишь? Я хочу, чтобы он был в порядке». Алвар криво улыбнулся. «Тебе нужно подкрепить силы, а там посмотрим. Пойдем в трапезную. Только позволь взять твою руку». Я без раздумий протянула ладонь, и Алвар сжал мои пальцы. Я больше не чувствовала ярости или агрессии. Слабая попытка потянуться к эмоциям Алвара закончилась его коротким: «Не нужно». В трапезной сидело четверо людей Алвара. Кажется, они давно закончили есть, потому что мальчик-помощник уже успел убрать посуду. На столе остались лишь глиняные кружки. Однако мужчины не уходили, то и дело поглядывая на стол, за которым обычно ели мы. Там сейчас сидели Альгидрас с Димкой. Дима больше не болтал. Он выглядел притихшим и настороженным. Если верить в то, что в нем тоже есть эфир, который улавливает эмоции и настроение, то его состояние легко объяснялось. Алвар сел напротив Димки. Я опустилась на циновку напротив Альгидраса. Тот не поднял взгляда от своей тарелки. Есть от нервов не хотелось, но Алвар, нетерпящим возражений жестом, указал на лепешку, и я послушно ее взяла. Мне вправду могут понадобиться силы. «Давай сходим к Грите», — нарушил тишину Дима. «Может, дядя Грит уже не обижается?» «Мы можем сходить к Грите?» — спросила я у Алвара. Альгидрас наконец отвлекся от созерцания тарелки и, подняв голову, попытался убить меня взглядом, а потом резко сказал: «Нет». Сидевшие по соседству совойцы тут же повернулись в нашу сторону. Алвар нащупал мою руку и, перетянув ее к себе на колено, сильно сжал. Альгидрас проследил за его движением и вновь посмотрел на меня. Наверное, обладая он силой огня, от меня осталась бы горстка пепла. А уж от Алвара и ее бы не осталось. Я замерла, пораженная его взглядом. «Мы можем сходить к грани», — медленно произнес Алвар. «Но если Грит запретил дочери говорить с тобой, Димар, она не станет говорить. Не нужно печалить девочку». Димка насупился, и Алвар сильнее сжал мою руку, а потом и вовсе переплел наши пальцы. Я по-прежнему не чувствовала его эмоций, но понимала, что сейчас он пытается сдержать огонь расстроенного отказом Димки. «Дима, давай пойдем собирать травы», — выдавив из себя улыбку, предложила я. «Не хочу», — буркнул ребенок, глядя в тарелку. «Ты мне обещал. Я же ходила с тобой строить шалаш». «Ну ладно», — протянул Димка. «Я в саду подожду». Он вскочил и побежал к выходу. Алвар проводил его взглядом. «Там ничего не случится?» — с тревогой спросила я. «Я слежу», — рассеянно ответил Алвар, продолжая вглядываться в пустой дверной проем. Мою руку он при этом так и не выпустил. «С чего ты решил командовать?» — обратилась я к Альгидрасу, даже не пытаясь скрыть раздражение в голосе. «Он же должен понимать, что с Димкой сейчас нужно быть осторожным». «Потому что это мой сын, и я буду решать, где ему безопасно». «Правда?» Мое удивление было неподдельным. «Надо же! Столько времени обходить ребенка по кривой дуге, а теперь вдруг заявить свои отцовские права. Ты, наверное, и огонь его будешь контролировать, да?» «За огонь скажи спасибо тому, кого с такой радостью держишь за руку», — неожиданно прошипел Альгидрас, склонившись над столом. Я невольно отпрянула и едва не выдернула руку из пальцев Алвара, но вовремя остановилась. Рисковать своим сыном из страха вызвать недовольство Альгидраса я не собиралась. Алвар рассмеялся и покачал головой, что-то пробормотав по-кварски. «Ты ответишь за это», — прищурившись, обратился к нему Альгидрас. «За что?» — насмешливо спросил Алвар, и я поняла, что они сейчас настолько далеки друг от друга, насколько, наверное, не были даже в миг, когда Альгидрас покидал Савойский монастырь после учения. «За все. Ты ведешь себя как мальчишка», — серьезно произнес Алвар. «Зато ты ведешь себя как мужчина, который, правда, забыл законы чести. Но это ведь пустое, да?» С этими словами Альгидрас поднялся на ноги и вышел из трапезной. Один из савойцев последовал за ним. «Они ничего там не устроят?» Алвар покачал головой. «Мои люди верны мне. Пока Альгар не угрожает мне, тебе или кому-то из них прямо, они ничего не станут делать». «Но ведь он сильнее». «Да», — не стал спорить Алвар. «Но это не значит, что ему позволено все. К счастью, в нем еще осталось понятие чести хотя бы по отношению к другим людям. Он не станет причинять вред без нужды. Во всяком случае, я хочу так думать». Алвар, наконец, выпустил мою руку и взял со стола ложку. «Нужно поесть, краса. День будет долгим». Я заставила себя позавтракать, хотя еда становилась поперек горла от мысли о том, что Альгидрас потерял контроль над силой и затеял настоящую битву. Да еще с кем? Ведь, по их словам, парные стихии — слишком часть друг друга. «Алвар, а что, если на него кто-то влияет?» Отодвинув тарелку, спросила я. «На Альгара влияет лишь сам Альгар», — отозвался Алвар, возвращая мою тарелку на место. Я вновь послушно взяла ложку. Не могу понять, что на него нашло. «Краса, я не хочу сейчас говорить об Альгаре. Мне хватает твоего сына». «Но вам нужно все выяснить. Ты должен еще раз с ним поговорить. Мне кажется, он что-то не так понимает». Алвар ничего не ответил, и это мне не понравилось. Поели мы в молчании, и также в молчании вышли из трапезной. Димка сидел на террасе рядом с Альгидрасом, глядя, как тот вырезает какую-то фигурку. «Еще уши должны быть вот такие!» Он взмахнул руками в опасной близости от резца. Меня подмывало вмешаться, но я не стала. «Что там они говорили? Нужно поскорее отпустить сына от своей юбки. Порежется, в следующий раз не полезет». «Уже идем за травами?» — недовольно протянул ребенок, увидев меня. «Нет, я сперва схожу к дяде Врану. Он заболел. А потом уже за травами. Никуда отсюда не уходи». Димка нехотя кивнул. При упоминании Врана Альгидрас вскинул голову. «Зачем ты туда идешь? «Хочу его проведать». «Он заболел», — выразительно повторила я. Во взгляде Хванца появилась тревога. Отложив резец, он встал, посмотрел на Алвара и открыл был рот, чтобы что-то сказать, но промолчал. Алвар, не глядя на него, направился прочь, и я пошла за ним. Комната Врана оказалась меньше нашей с Димкой. На полу были расстелены две циновки, на одной из которых находился Савоец. Он лежал на спине, закрыв глаза. Его губы были очень бледными, а дыхание затрудненным, хотя никаких ран на теле я не заметила. Не кстати вспомнилось, как много лет назад я уже видела его раненым после битвы, в которой погибла дружина Миролюба. «Что с ним?» — шепотом спросила я у Алвара. «Его ударило о стену волной воздуха», — пояснил тот, и Вран открыл глаза. Несколько секунд он смотрел на нас, будто пытался сообразить, кто мы, а потом пошевелился, намереваясь встать. «Шш, не шевелись», — попросила я от волнения по-русски, но Алвар перевел. Вран, поморщившись, вернулся в прежнее положение и медленно выдохнул. Приблизившись, я присела на корточки рядом с ним. Он смотрел на меня мутным от боли взглядом, явно не понимая, что я собираюсь делать. Я глубоко вдохнула, пытаясь сосредоточиться. Зачем я вызвалась лечить? Что я в этом понимаю? Чувствуя себя довольно глупо, я коснулась ладонью покрытого испариной лба. Кожа Врана была влажной и прохладной. Он проследил за моей рукой, потом посмотрел мне в глаза и слабо улыбнулся. Такой молодой, настоящий, яркий. А что, если он умрет? В носу тут же защипало, но я выдавила ободряющую улыбку и провела рукой по его темным растрепанным волосам. Каково было Алвару видеть, как его друг умирает по вине самого важного в его жизни человека? Сглотнув, я попыталась отогнать посторонние мысли. Под внимательным взглядом Врана я чувствовала себя неуютно, поэтому закрыла глаза. Волосы под моими пальцами были мягкими, но почему-то хотелось перестать их касаться. Я приподняла руку, и тут же с моих губ сорвался удивленный возглас. Стоило отвести руку от головы Врана, как я почувствовала пульсирующее образование. Оно было размером с яйцо и ощущалось неправильным, уродливым, если можно так выразиться, описывая объект, который не видишь. Затаив дыхание, я осторожно двинулась ладонью навстречу этой пульсации. Вран резко выдохнул, и я на миг открыла глаза. Он лежал, повернув голову на бок, и моя рука находилась в нескольких сантиметрах от его затылка. «Здесь болит?» — спросила я. Вран моргнул, не разжимая побелевших губ. Я вновь зажмурилась и потянулась к этой пульсации. Спустя миг ладони стало горячо, а перед мысленным взором потек золотистый ручеек. Он влился в поврежденное место, прошел сквозь него, обтек его по периметру. Жаркая пульсация в руке стала затихать. Через несколько мгновений она исчезла, оставив едва заметное золотистое свечение. Я распахнула глаза и наткнулась на совершенно обалдевший взгляд Врана. Он что-то прошептал на кварском, но я не расслышала. «Он сказал, что больше не болит», — пояснил стоявший за моей спиной Алвар. Я вновь закрыла глаза и провела над шеей Врана теперь уже двумя ладонями. Золотистое свечение следовало за мной, как ласковый щенок. В области ключиц тоже была пульсация. Казалось, поток света только и ждал команды. Стоило мне найти это место, как он тут же ринулся туда. На этот раз пульсация исчезла быстрее. Я скользила ладонями над телом Врана, находя поврежденные ударом места. Я не задумывалась о том, что это — ушибы, растяжения, трещины, переломы. В конце концов, я не была доктором. Я просто находила место, из которого уходила жизнь, а мой теплый помощник тут же исправлял неполадки. Не знаю, сколько времени это все продолжалось. Я будто впала в транс. Моих рук касалось приятное тепло, а победа над каждой чужеродной пульсирующей маленькой смертью вызывала эйфорию. «Краса!» — как из другого мира долетел до меня голос Алвара, и я распахнула глаза. Вран лежал красный, как рак, а мои руки замерли над его животом. Тут лучше остановиться. Дальше его силы справятся сама». В голосе Альвара послышалась улыбка. Вран закрыл лицо руками и, вполне резво перекатившись лицом к стене, подтянул колени к животу. Судя по подрагивающим плечам, его душил смех. «Жить явно будет», — пробормотала я, отчаянно стараясь не краснеть, и подняла взгляд на Альвара. Тот пытался сохранить серьезное выражение лица, и это ему даже почти удавалось. «У меня глаза были закрыты», — прошипела я, поднимаясь на ноги. «Ты мог остановить меня чуть раньше?» «Не мог». «Прости», — улыбнулся Альвар. «Слишком много моего огня пошло туда за тобой. Его нужно было истратить». «Твоего огня?» Альвар кивнул и пояснил. «Вран был слишком слаб. Его огонь еще мог поддерживать жизнь, но уже не мог лечить. А мой огонь не видел его ран». «У меня получилось», — прижав ладони к пылающим щекам, произнесла я. «Альвар, у меня получилось!» Я повисла на Альваре, крепко обняв его за шею. Осознание того, что я не бесполезна, что я могу возвращать кому-то жизнь, вызвало такую эйфорию, которую я не испытывала прежде. «Я все могу!» Я выпустила шею Альвара и сжала его плечи. Он улыбнулся. «Нет силы страшнее Аэтер». «А если бы рядом не было тебя, у меня бы получилось?» — спросила я, и моя радость поутихла. Он кивнул. «Было бы просто дольше, и ушло бы больше сил». «Ой, я же забрала твои силы!» Альвар беспечно пожал плечами. «Это самое меньшее, что я готов отдать за жизнь своего человека». Он что-то сказал Врану и потянул меня к выходу. «Пусть полежит. Ему нужно время». Стоило нам выйти, как Димка бросился ко мне, показывая деревянного покемона. «Красиво», — с сомнением произнесла я. Альгидрас, вскочив с лавки, подошел следом за ним. «Как Вран?» — спросил он, глядя на Альвара. «Жив», — ответил тот и почему-то не добавил, что Вран теперь еще и здоров. Лицо Альгидраса исказилось, как от боли. Он провел рукой по волосам, потом зачем-то потрепал по голове Димку и поднял на Альвара совершенно несчастный взгляд. Я ожидала, что он что-то скажет, извинится, например, и они, наконец, поговорят. Но Альгидрас молчал, и Альвар молчал тоже. «Ему лучше», — произнесла я, понимая, что, оказывается, находиться в привычной роли Альвара, ох, как непросто. Хванец бросил на меня благодарный взгляд, а потом вновь посмотрел на Альвара и негромко спросил. «Я могу что-то сделать для него?» «Можешь», — ровным голосом ответил тот, и я воспряла духом. «Постарайся поменьше попадаться моим людям на глаза». Альгидрас отрывисто кивнул, а я поймала себя на том, что чувствую сейчас окружающий мир невероятно остро. Может быть, потому что конкретно в этой точке мир был наполнен бурлящими эмоциями, как бы их обладатели не пытались сделать вид, что все в порядке. «Дима, мы идем за травами», — вздохнув, произнесла я и взяла сына за руку. Альвар с Альгидрасом молча отправились за нами. Также молча к нам присоединились еще два воина. Однако далеко уйти мы не успели. По дороге навстречу нам спешил Альтей, как оказалось, с поручением от отца. Старейшина острова приглашал к себе Альвара, желая обсудить какие-то новости. Мне не хотелось, чтобы Альвар оставлял Диму, однако нас навстречу не приглашали. Почувствовав мою тревогу, Альвар перед уходом шепнул. «Я его держу. Ничего не случится. Я могу пойти с ними?» — спросил Альгидрас у Альвара, кивком указывая на нас с Димой. После недавнего заявления, что только он будет решать, что и когда делать Димке, этот вопрос выглядел странно. Похоже, новость о том, что Вран пострадал в результате его вспышки, подействовала на него сильнее, чем мне казалось. Альвар что-то сказал своим людям и, не взглянув на Альгидраса, ушел с Альтеем. Савойцы, также проигнорировав Хванца, повернулись ко мне. Один из них уточнил, в какую сторону идти, и Димка радостно указал дорогу. Альгидрас пошел с нами. Он держался в стороне от то и дело бросавших на него настороженные взгляды людей Альвара, и при этом от него веяло таким напряжением, что мне хотелось снять с себя кожу, только бы этого не чувствовать. Единственным положительным моментом было то, что думать о любви и вздыхать о несбыточном в такой обстановке оказалось решительно невозможно. Сопровождавшие нас совойцы были молоды и ничуть не похожи на умудренного опыта Мансгара, который мог вырвать огонь у носителя силы. Я гадала, смогут ли они что-нибудь сделать в чрезвычайной ситуации. Даже подумывала спросить об этом их самих, но потом решила, что Алвар мог ничего не сказать им о Димке. Вдруг это тайна. Стоило нам войти в лес и отыскать ручей, который показывал мне Гарай пару дней назад, как напряжение странным образом отступило. Присев на корточки, я опустила ладони в холодную воду, которая тут же смыла фантомное покалывание, оставшееся в пальцах после лечения врана. Альгидрас тоже присел в паре метров от меня и, опустив ладонь в воду, что-то прошептал. Я посмотрела на него, и наши взгляды встретились. В памяти опять всплыло, что Хванец отчаянно искал способ отправиться за мной и сыном. Но при этом так легко от нас отступился, стоило появиться Альмире. У меня было только одно объяснение этому. Вероятно, он действительно любил свою жрицу. Горько усмехнувшись, я первая отвела взгляд. У ручья, на пропитанной влагой почве, росло растение с мелкими ярко-зелеными листочками, отвар из которого, по словам Гарая, помогал от кашля. Димка неожиданно увлекся сбором листьев. Он осторожно отрывал три ряда верхних листочков, как учил Гарай, и складывал их в принесенную мной тряпицу. То, что он запомнил правила сбора этого растения, признаться, меня удивило. А еще удивили воины Алвара, принявшиеся нам помогать. «Вода поет», — вдруг сказал Димка и повторил эту же фразу на кварском. Один из совойцев сделал вид, что прислушивается, и улыбнулся. «Мам, а ты слышишь?» Я прикрыла глаза. Ручей вправду звенел, будто кто-то играл на невиданном инструменте. «Дим, а природа в этом мире отличается от нашей, на твой взгляд?» — спросила я. Он энергично кивнул и сорвал еще несколько листочков. Альгидрас, все еще сидевший у ручья, повернулся к сыну в ожидании пояснений. «Здесь лес шепчет, вода поет, а море меня любит», — радостно сообщил ребенок, и Альгидрас улыбнулся. Я же нервно усмехнулась. «Правда любит», — принялся доказывать мне Димка. «Оно меня никогда не топит. Помнишь, у Сережи из садика брат старший чуть не утонул?» Я кивнула. Это происшествие обсуждалось в группе едва не весь прошлый год. Воспитатели раз за разом пытались внушить детям, что находиться в воде без присмотра опасно. «Мне дядя Олег вчера сказал просто лечь на воду. Помнишь?» — обратился он к Альгидрасу. Тот тоже кивнул. «Я боялся, а потом лег. И ничего не случилось. Я не утонул». А он сказал, что море меня любит. Правда же? Альгидрас снова кивнул. «А как тебе вообще в этом мире? Лучше, чем в нашем?» — спросила я. Димка на миг задумался, а потом уверенно сказал. «Да, я только по друзьям скучаю. Можно я хотя бы к Альтею потом схожу?» Он сложил брови домиком. «Я спрошу разрешения у дяди Алвара». «Почему у дяди Алвара?» «Ну, просто он хорошо знает местные традиции», — нашлась я, игнорируя взгляд Альгидраса. «А-а-а», — протянул Димка, а потом невпопад добавил. «А этот мир наш. В том мы были временно». «Это кто тебе такое сказал?» — уточнила я, покосившись на Хванца. «Никто. Мне так приснилось». «Когда?» — замерев, спросила я. «Не помню». Отмахнулся Димка и, повернувшись к совойцу, сидевшему на корточках рядом с ним, что-то сказал. Тот поднес сорванный листок ближе к глазам, потом сравнил его с тем, что держал мой ребенок, и отбросил в сторону. Дима переполз к воину поближе и стал объяснять, чем один листок отличается от другого. Посмотрев на Альгидраса, я заметила, что он слушает сына с улыбкой полной гордости и, я бы сказала, любви, если бы могла позволить себе в это поверить. Прикрыв глаза, я потянулась к его эмоциям, но наткнулась на привычную стену. Что изменилось? Почему он вдруг стал проводить столько времени с Димой? Распахнув глаза, я встретилась взглядом с Хванцем. Он смотрел так, будто что-то хотел сказать. «Что?» — одними губами спросила я. «Дима славный». Также одними губами ответил он. Я вновь первой отвела взгляд. Надеяться на несбыточное было глупо и больно. Альгидрас вдруг резко встал и отошел прочь от нас. Он не помогал собирать листья и больше не смотрел в мою сторону. Бродил непрекаянно среди деревьев, то и дело касаясь ладонью стволов. И смотреть на это было невыносимо. На обратном пути Хванец был напряжен и молчалив. Зато Димка подскакивал рядом с ним в возбуждении, пересказывая какой-то мультфильм. Альгидрас улыбался, угукал в нужных местах, но мыслями был явно где-то далеко. И это вызвало у меня тревогу. Доведя нас до дома, совойцы ушли по своим делам. Дима с Альгидрасом отправились к фонтанчику, а я принялась раскладывать травы в углу террасы. По молчаливому уговору никто из мужчин сюда не ходил, потому что сперва тут валялись собранные Димкой палки и камни, а потом их потеснили сушившиеся травы. Запах трав в этом месте смешивался с запахом натянутой для защиты от дождя и ветра кожи и запахом моря, которым был пропитан весь остров. Это дарило мне успокоение. Приближение Алвара я почувствовала, даже не оборачиваясь. Кажется, эта Ихаэтер во мне прогрессировала с не меньшей скоростью, чем огонь в Димке. «Зачем тебя вызывал старейшина?» Не отвлекаясь от трав, спросила я. Рассказала о новостях. Я отряхнула ладони и, поднявшись, повернулась к Алвару. Тот выглядел задумчивым. «Ну не тяни», — потребовала я, потому что больше не могла находиться в постоянном ожидании тревожных вестей. «Княжич будет здесь через 3 дня». Грит со своими людьми вышел его встречать. Я потрясенно уставилась на Алвара. «Миролюб?» Алвар медленно кивнул, не отрывая от меня взгляда. «Но как? Ведь Свирь далеко отсюда. Он идет с войной? Почему-то я решила, что единственная причина, по которой Миролюб может забраться так далеко от дома, это война с тем, кто угрожает безопасности его земель». Алвар вздохнул и покачал головой. «Это не совсем война, краса, но и не совсем мир. Как это понимать?» «За эти годы многое изменилось. Мы с княжичем вели очень оживленную переписку». Мне показалось, что он хотел сказать что-то другое. «В каких вы сейчас отношениях?» — настороженно спросила я. «Мы на одной стороне. Нравится нам то или нет?» — неопределенно произнес Алвар. «Ты простил его?» Наверное, этот вопрос был очень глупым, но именно в него вылились мои многочасовые размышления и метания относительно Миролюба. К тому же, кого еще я могла бы спросить о подобном? У Алвара были поводы не прощать, но он, как никто другой, умел это делать. Он помедлил с ответом, будто подбирая слова, а потом, наконец, произнес: «Гибель своих людей я не прощаю никогда и никому». Интересно, как бы Алвар выкручивался с этой своей позицией, если бы Вран погиб вчера. «Но я умею отделять личное от долга», — закончил он. «Ойли», — приподняла бровь я, — «кто-то сейчас очень сильно лукавит». «Об Альгаре говорить нет смысла. Он путает все планы», — усмехнулся Алвар и посмотрел мне в глаза. И чем дольше он смотрел, тем сильнее нарастало мое беспокойство. В его неестественно темных глазах вновь собиралось что-то нездешнее. «Зачем он едет?» — непослушными губами повторила я. «Просить приюта у старейшины острова, чтобы отдохнуть и восстановить силы». «А на самом деле?» «На самом деле везет сюда деву и шар». «Что?» — не в силах сдержаться, я нервно рассмеялась. «Краса, мы можем продолжать делать вид, что это все случайность, но я не хочу», — устало сказал Алвар. «Альгара отправил на этот остров Альтар. Я прибыл сюда на зов Альгара. Княжич идет так же». «В нем проснулась сила?» — заторможенно спросила я. «Будимир не из тех, кто охотно делится силой. Поэтому нет, Миролюб не может чувствовать так, как ты или я. Но дева указывает ему путь». «Что значит «указывает»? И главное, почему он ей верит?» «Я же говорю, за последние годы многое изменилось», — со вздохом произнес Алвар. «Не сразу, но княжич и дева нашли общий язык, если это можно назвать языком. Она показывает ему то, что недоступно иным. А сюда они идут, потому что пророчества начали сбываться, краса. И главное — сбудется здесь». Я огляделась по сторонам. В саду шелестела трава, кустарник с мелкими белыми ягодами отбрасывал большую тень на утоптанную тропинку, пахло сухими травами и морем. Все это выглядело таким мирным, что в слова Альвара не хотелось верить. Вот только в прошлом это уже было. Обычный с виду город, а под ним, в пещере, могущественная святыня, которая окажется здесь через 3 дня. «Остров погибнет?» — спросила я Альвара. Я не стала спрашивать, погибнем ли мы. Я помнила слова Альвара на этот счет. Порой он заражался безумной верой Альгидраса в счастливый исход, но большую часть времени верил в предначертанное. 4 рожденных для того, чтобы оживить деву, погибнут у ее ног. Впрочем, исходя из новой информации, может получиться так, что они действительно погибнут, а я нет. И эта мысль пугала меня гораздо больше, чем перспектива пасть жертвой обряда. «Я не знаю, что будет, краса», — ответил Альвар, и мне впервые в жизни захотелось, чтобы он не был таким честным. Сейчас я предпочла бы услышать слова утешения, пусть даже они не имели бы ничего общего с истиной. «Ты пришел сюда за Альгидрасом. Дева ведет сюда Миролюба. Но почему именно этот остров?» Альвар отступил к перилам террасы, оперся о них локтем, задумчиво повертел на пальце ритуальный перстень и, наконец, произнес: «Я не знаю, краса, и это мне не нравится. Мне не нравится этот остров. О нет, он мил, и я готов разделить любовь твоего сына к его красотам. Но здесь нехорошо. Сперва я думал, что дело в огне Сумирана. Я был слишком измотанным. Но с тех пор, как ты позволила касаться твоей руки, я могу, наконец, осмотреться». Почему-то мне показалось, что осмотреться Альвара не имело ничего общего с осмотром местности. «Самая главная странность острова в том, что сила здесь сокрыта. Она есть, но упрятана так, как если бы ее кто-то закрывал. Помнишь, как Альгар закрывал нас от девы в Свири?» Кивнув, я зябко поежилась. «И закрыта сила постоянно. Иначе либо я, либо Альгар уже бы ее обнаружили. Я не тот, кто хвалится могуществом, краса, но поверь на слово, для того, чтобы упрятать силу любой стихии от меня, нужно очень постараться». «Получается, вы эту силу не видите, но она-то вас после сегодняшней ночи точно увидела?» «Эта ночь ничего не изменила. Я вынужден был показать свою силу, когда ступил на этот остров. А Альгара и тебя они тоже не могли не почувствовать сразу. Но Альгидрас был закрыт на все замки. Я не улавливала от него ни одной эмоции. Разве только в момент, когда он увидел Альмиру». Альвар мягко улыбнулся. «Альгар мог скрыть силу. И то, как ты сама заметила, в момент потрясения он опустил защиту. Но самый главный маяк здесь ты». «Но я ничего такого не делала до сегодняшнего дня. Клянусь! Более того, я скрывала эмоции. Не от кого-то, конечно, а от Альгидраса». Альвар покачал головой, все еще улыбаясь мне, как неразумному ребенку. «Аэтер — не то, что можно скрыть, краса. Она в каждом твоем движении, в каждой улыбке. Ты думаешь, Грит потерял голову от твоей красоты?» «А разве нет?» — шутливо нахмурилась я. «Кажется, я ступил на опасный путь», — рассмеялся Альвар. «Но я все же скажу правду. Ты некрасивее большинства женщин, которых я знал». «А как же прекраснейшая из женщин, которая будет сиять где-то там? Кто разливался соловьем перед Миролюбом?» Альвар вновь рассмеялся. «Это лишь слова, краса. Я не хочу тебя обидеть, но я знавал женщин прекраснее тебя. Однако ни одна из них не была так...» Он задумался, подбирая слова. «Прекрасно. Я не могу сказать лучше. Твоя красота в силе, которая не дает отвести от тебя взгляда, не дает забыть о тебе ни на минуту». От этих слов я, признаться, смутилась, а Альвар неожиданно произнес: «Право, Альгару есть за что желать моей смерти». «Но ты же не...» — испуганно начала я. «Я же не...» — эхом отозвался Альвар. Я смущенно кашлянула, а он отвернулся к саду, продолжая крутить перстень. Я некоторое время смотрела на его профиль, а потом не выдержала. «Альвар, умоляю, успокой меня. Ты ведь друг мне». Он тут же повернулся в мою сторону и серьезно кивнул. «Ведь только друг, правда?» Если это ваша Айтер действует так, что... Мне лестно, конечно, слыть первой красавицей на селе, но от этого столько проблем. Получается, и Миролюбу я нравилась только поэтому. Я не могу отвечать за иных, краса. Я просто пояснил тебе, почему так выходит. На мой счет можешь не тревожиться. Я друг тебе и брат тому паршивцу, которому с удовольствием подпалил бы пятки. Хмуро закончил Алвар. «Вам надо поговорить», — вздохнула я. «Мне кажется, что он...» «Ты узнала о княжиче все, что хотела?» — с фальшивым участием произнес Алвар и оттолкнулся от перил, явно намереваясь уйти. «Стой!» — я схватила его за запястье. «Я узнала не все, но это не важно. Вам нужно поговорить, Алвар». «Я не желаю даже слышать об этом». «Не думала, что ты такой упрямый». «Я в своем праве», — отрезал Алвар, и тон его был таким, что я сочла за лучшее не спорить. Он же неожиданно добавил. «Человек может сколь угодно долго злиться и не верить, пока это не причиняет вреда другим. Альгар перешел черту, и в этот раз я не стану тем, кто пойдет навстречу». В Алваре, конечно, говорила обида, но я не могла не признать его правоту. В конце концов, в этой истории он всегда слишком много отдавал, почти ничего не получая взамен. «Хорошо. Скажи, если Миролюб нашел общий язык с девой, значит ли это, что он сам за себя, а не за нас?» — решила сменить тему я. «А он и был всегда сам за себя, краса. То, что нам оказалось по пути, — не его выбор». Тон Алвара все еще был жестким. И я не представляла, что должен будет сделать Альгидрас, чтобы наладить их отношения. Он может причинить вред кому-то из нас. Алвар некоторое время молчал, а потом нехотя произнес: «Я не хочу возводить напраслину, краса. Я не знаю, чего ожидать от княжича. Мы пришли к пониманию общей цели. Но как будет на деле?» «А что за общая цель?» «Укрыть здесь деву и подготовиться к приходу основателей». «А они придут сюда прямо все?» — ахнула я. «Краса, ты спишь?» — пощелкал перед моим носом Алвар. «Они хотят выпустить Айтер и подчинить ее своей воле. Ты — сосуд, я — дрова, Альгар — то, что сможет разжечь этот костер. Димка налетел на нас ураганом. «Тётя Альмира пришла. Давай покажем ей огонек. Вдруг он уже отдохнул?» Димка схватил Алвара за руку. «О, нет-нет, друг мой», — быстро произнес Алвар, присаживаясь перед ним на корточке. «Это наш секрет, помнишь? Огонек можно показывать только маме и Альгару. Остальных он может поранить. Они станут бояться, и никто не захочет с тобой дружить. Ты ведь не хочешь, чтобы так было?» Страшным шепотом закончил Алвар, и Димка огорченно выпустил его руку. «А я так хотел», — пробормотал он. «Нужно учиться хранить секреты», — улыбнулся Алвар. «Но я обещаю тебе, что вскоре мы уйдем в безлюдное место, и ты сможешь выпустить погулять свой огонек. «А если он что-то сожжет?» — в голосе Димки послышался испуг. Впрочем, гораздо меньший, чем почувствовала я. «Не тревожься. Я буду рядом и не дам случиться беде». Алвар ободряюще улыбнулся. «Ну хорошо. Я пойду позову тетю Альмиру просто так», — предложил он, и Алвар кивнул. «Ты уверен, что позволить ему отпустить погулять огонек — хорошая идея?» Алвар поднялся на ноги и пожал плечами. «У нас нет иного пути. Огонь слишком будоражит. Его трудно выносить. Твой сын слишком мал и нетерпелив. Второе в нем от Альгара. Впрочем...» Алвар окинул меня оценивающим взглядом. Тут Димару повезло с обеих сторон. «Но если кто-то пострадает...» «Я буду рядом», — повторил он, и я поняла, что спорить бессмысленно. Хотя сердце сжалось от того, что Алвару приходилось справляться с этим в одиночку, и я никак не могла ему помочь. «Если тебе понадобятся силы, ты всегда можешь обращаться», — неловко улыбнулась я. Он церемонно прижал ладонь к груди и чуть поклонился. Вот только по его легкой улыбке я поняла, что он будет до последнего сражаться в одиночку. Глупцы они все-таки, эти мужчины. Альмира и Альгидрас не спешили присоединиться к нам. Они стояли на тропинке и, кажется, спорили. Димка, тонко чувствовавший смену настроения окружающих, замер у террасы, не решаясь к ним приблизиться. Альмира что-то доказывала Альгидрасу, а тот взирал на нее с выражением лица, которое явно говорило: «Я, конечно, тебя слушаю, ты, конечно, вправе злиться, но я все равно сделаю так, как считаю нужным». Это его выражение бесило меня особенно. Альмире оно, кажется, тоже пришлось не по вкусу, потому что она вдруг развернулась и направилась к нам, оставив Альгидраса одного. «Они красивая пара», — зачем-то сказала я Алвару, тоже наблюдавшему за этой беседой. «Общий сын не делает парой тех, в ком не живет любовь». «Алвар!» — протянула я. «Я могла бы ожидать подобный бред от юных девочек, но от тебя...» «Не старайся выглядеть суровее, чем ты есть. Ты тоже так думаешь?» «Нет, я вижу, что они семья гораздо больше, чем мы». «Мы с тобой? О, да!» С энтузиазмом подтвердил Алвар, и я, не выдержав, рассмеялась. Альмира потрепала Димку по волосам и что-то с улыбкой ему сказала. Он расцвел, и я почувствовала привычное раздражение. Теоретически, я должна была радоваться тому, что она так тепло относится к моему сыну, и, случись что со мной, смогла бы стать ему опорой. Но только радоваться не получалось, даже теоретически. Я ревновала Димку к ней не меньше, чем Альгидраса. Тут же не кстати вспомнилось, что вчера вечером они с Хванцем были вместе в саду. Альмира грациозно поднялась по ступеням и направилась прямиком к нам. Хванец последовал за ней. «Альгидрас упрямится», — обратилась она к Алвару, даже не озаботившись приветствием. «Я должен что-то с этим сделать», — уточнил Алвар с вежливой улыбкой. В эту минуту я вдруг ясно осознала, что с Альмирой Алвар всегда приторно вежлив. Таким же он бывал с Миролюбом, например. А это значит, ему она тоже не нравится. Интересно, почему? Ревнует к ней своего ненаглядного Альгара? Я покосилась на Алвара. Тот смотрел на Альмиру с фальшивой готовностью тотчас решить все мировые проблемы. Грит вышел в море, чтобы встретить чужаков. «Для всех будет лучше...» Она, осекшись, поглядела на топтавшегося рядом Димку и склонилась к нему с нежной улыбкой. «Дима, я очень хочу пить. Принесешь?» Мой сын, гордый и оказанный ему честью, со всех ног бросился выполнять поручение. Стоило ему убежать, как улыбка исчезла с лица Альмиры. Грит не должен вернуться из этого похода.